Студия «Эра встретившихся рук» представляет аудиоверсию книги Виктора Ефимова «Курс эпохи Водолея. Апокалипсис или преображение», выпущенной издательской группой «Весь» в городе Санкт-Петербурге в 2011 году. Текст читает Симаков Алексей. Целью настоящей работы является раскрытие приоритетов внешней концептуальной власти. Эти приоритеты позволяли библейским «пчеловодам», в кавычках, в интересах западной цивилизации устойчиво поддерживать режим нищенского существования в нашей стране, располагающий богатейшим природным и интеллектуальным потенциалом. За этим нет никаких заговоров, за этим стоят неосмысленные народом России схемы внешнего управления по полной функции, подмявшие как нашу государственность, так и процесс становления личности человека разумного. Так, трудолюбивые пчелы всю жизнь без протестов и агрессий кормят работающих с ними пчеловодов. Пчеловоды пчеловодам рознь. Пора библейских пчеловодов в России закончилась. От издателя. Дорогой читатель, благодарю вас, что вы нашли время и взяли в руки эту замечательную книгу. Она предлагает посмотреть на мир ясным взглядом и разобраться в природе наших личных и общественных проблем. Каждому из нас присуще желание жить наполненной и радостной жизнью. Текущие обстоятельства не часто предоставляют нам такую возможность. Почему общество устроено так, что наши усилия приносят скромные результаты? Почему день за днем счастьем нашей жизни становится все меньше, а количество проблем не уменьшается? Чем мы можем растворить наш скептицизм и недоверие? Какое восприятие даст нам способность действовать осмысленно и не растрачивать время своей жизни впустую? Как включить нашу душу и жить в согласии с ней сейчас и всегда? Материал данной работы необычен по охвату и способу изложения. Книга направляет внимание сразу на две части нашей природы – разум и душу. Читайте, размышляйте, наблюдайте и делайте собственные проверки и выводы. Помните, наше понимание прочно связано и вытекает из осознанного опыта. Проверяйте прочитанные действия, а проверив, не забывайте результатов. Доброго вам пути и счастливой жизни. Искренне, Петр Лисовский. Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Александр Сергеевич Пушкин. Свет требует постоянной поддержки, но в отсутствие света тьма воцаряется сама по себе. Введение. Теперь, когда мы уже научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного – научиться жить на земле по-человечески. Бернард Шоу. На рубеже третьего тысячелетия планета Земля переходит из созвездия Рыб, 148 год до нашей эры, по 2012 год нашей эры, в созвездие Водолея, с 2012 года по 4172 год. Эта глобальная трансформация на астрологическом плане сопровождается уникальными переменами в информационном состоянии общества. В соответствии с законом времени, постоянно сокращающийся период обновления господствующих на планете Земля технологий, социальное время, в середине 20 века сравнялся с неизменным, 25 лет, во времени периодом смены поколений, биологическое время. А после этого, впервые в истории нынешней цивилизации, технологии стали обновляться за более короткое время, чем поколение. Это обстоятельство с неизбежностью порождает процесс смены логики социального поведения, который входит в активную фазу лишь в третьем поколении после выравнивания частот биологического и социального времени, то есть как раз на рубеже тысячелетий. В период до 2000 года логика социального поведения носила толпоэлитарный характер на всех уровнях социальной власти, организованной по принципу пирамиды с разделением всего общества на толпу и элиту. Наверху глобальной пирамиды находился узкий круг посвященных, элита. Ниже следовали их доверенные и приближенные. Под каждым из них выстраивались локальные пирамиды с вовлечением толпы в их состав. О принципах общественной жизни в ту пору с болью в душе говорил Александр Сергеевич Пушкин. «Паситесь, мирные народы!»